Это первая беседа, совсем маленькое введение в мое намерение делать то, что я сейчас начинаю делать. Философствовать о разных идеях из Лондона. Содержание, как видите, крайне неопределенное. Постараюсь его определить тоже самым неопределенным образом, чтобы оставить не право, прав в философии нет, а возможность и дальше думать и говорить, о чем захочется. Но сначала о месте. В Лондоне приятно и удобно философствовать, потому что философствуя, о чем бы то ни было, ты можешь быть уверен, что это занятие не будет иметь никаких ни философских последствий. Ни для тебя, ни для тех, кто тебя слушает или читает, если таковые обнаружатся, ни менее всего для того, о чем ты философствуешь. Принцип Льва Шестого о необязательности философии здесь может быть реализован полностью. Теперь о содержании. Круг идей, о которых я собираюсь говорить, имеет три ограничения. Первое – чисто личное и откровенно субъективное. Я буду стараться, насколько это возможно, главное не забывать об этом, не касаться в моем философствовании идей, которые я знаю более или менее профессионально, таких, скажем, как идеи древнеиндийской философии или буддизма, чтобы не спекулировать на любопытстве человека, слушающего об этом с раскрытым ртом. В то же время я буду избегать философствовать и о вещах, которые уж категорически не знаю, и к познанию которых не имею решительно никаких способностей, таких, скажем, как эстетика, искусство, философия науки, лингвистическая философия или логика. Второе ограничение я бы сформулировал как лозунг. «Осторожно, литература!» Да, я буду говорить о литературе, о той или иной идее в литературе, как поводе для моего философствования, но не как о философии чьей-то или чего-то уже готовой вне литературы и обретающей в последней свою литературную форму, в кавычках. Нет, так не пойдет, просто потому, что такой философии нет. А если и есть, то ее следует брать в ее философской, а не литературной форме. В этом смысле говорить о философии Достоевского совершенно бессмысленно. Это чистая литература, и Достоевский и разговор о нем, как о философии. Но можно философски говорить о идеях, высказываемых в его книгах, что совершенно другое дело. Да и вообще, парафразируя Василия Васильевича Розанова, а не оторваться ли, наконец, от литературы? Попробуем. Оторваться, не отрываясь. И, наконец, третье, самое главное ограничение. То, о чем в заголовке. Не русская идея. Как это понимать? Ни в коем случае, ни географически, ни этнически, ни исторически. Я могу здесь, и буду это делать, философствовать и о философских идеях в России. Тоже, но без какой-либо обязательности выведения этих идей из русского контекста или объяснения их через этот контекст. Само понятие «русская идея» предполагает либо порождение ее русским контекстом, либо то, что эта идея об этом контексте. Но что, если меня интересует сама идея, а не ее контекст? И что, если за вычетом контекста ничего не останется и от идеи для философствования о ней? Ведь такое тоже может случиться. Посмотрим. Но здесь речь будет идти о самих идеях. Если они философские или побуждают к философствованию, а не об их национальной, местной или иной другой нефилософской специфичности. Философия не знает Родины. А если знает, она не философия. Возможно, Будда бы и удивился, если бы его назвали философом, но уже решительно бы воспротивился, если бы его назвали индийским философом. Философ так же универсален, как и его объект. Не так ли?